Как я уже говорил, на протяжении долгих лет жизнь низших сословий определяли надежно усвоенные феодальные привычки к подчинению и повиновению. Дух нового времени сумел почти полностью искоренить эти привычки. Ныне нам все чаще и чаще приходится наблюдать, как тот или иной человек, либо та или иная группа людей начинают утверждать и повсеместно воплощать на практике исконное право англичанина действовать, как ему заблагорассудится. Право идти куда угодно, устраивать сборище где угодно, врываться куда угодно, освистывать кого угодно, угрожать кому угодно, разносить и уничтожать что угодно. Все эти действия чреваты анархией. Мэтью Арнольд. «Культура и анархия». 1869 год. Доктор Гроган, по счастью, оказался дома. Чарльз отклонил приглашение его экономки пройти в гостиную и дожидался у дверей в прихожей. Когда доктор в попыхах спустился вниз, Чарльз знаком предложил ему выйти за порог, чтобы их никто не слышал. «Я только что расторгнул помолвку с мисс Фримен. Она приняла это очень тяжело. Прошу вас не требовать от меня пока никаких объяснений. Она нуждается в вашей помощи. Вы можете отправиться туда немедля». Гроган смерил Чарльза удивленным взглядом поверх очков и, ни слова не говоря, вернулся в дом. Через несколько секунд он вышел снова, уже в шляпе и с докторским саквояжем. Не мешкая, они двинулись в путь. «Это все из-за...» Чарльз кивнул. И на сей раз находчивый доктор Гроган не нашелся, что сказать. Он онемел от изумления. Молча они прошли еще 2-3 десятка шагов. «Она не то, что вы думаете, Гроган. Уверяю вас, Смитсон, у меня нет слов. Я не собираюсь оправдываться. А Эрнестина знает? Только то, что есть другая. И все». Они завернули за угол и пошли по Брод-стрит. «Я вынужден просить вас не называть ее имени». Доктор бросил на него косой свирепый взгляд. «Ради мисс Вудров, не ради меня». Внезапно доктор остановился. «В то утро, значит ли это, что вы тогда, умоляю вас, идите к ней? Я буду ждать в гостинице». Но доктор Гроган стоял как вкопанный, словно тоже не мог отрешиться от какого-то ночного кошмара. Выносить это доля Чарльз не мог. Он махнул рукой в сторону дома миссис Трентер и зашагал через улицу к Белому Льву. «Помилосердствуйте, Смитсон!» Чарльз на секунду обернулся, выдержал еще один гневный взгляд и, ни слова не говоря, двинулся дальше. Двинулся дальше и доктор, не спуская, однако, глаз с Чарльза, покуда тот не скрылся под навесом крыльца. Чарльз успел подняться к себе в номер и увидеть в окно, как доктор Гроган входит в дом напротив. Мысленно он вошел туда вместе с ним. Он чувствовал себя Иудой, Эфиальтом. Ему казалось, что в нем одном соединились предатели всех времен и народов. Стук в дверь избавил его от дальнейшего самоистязания. Перед ним предстал Сэм. «Какого черта ты явился? Я тебя не звал». Сэм раскрыл было рот, но не смог произнести ни звука. Его ошарашенный вид окончательно взбесил Чарльза. Этого еще не доставало. «Ладно, раз уж ты здесь, так поди принеси мне рюмку коньяку». Но оттягивать события было бесполезно. Коньяк был доставлен. Чарльз отпил несколько глотков и снова оказался под прицелом взгляда своего лакея. «Неужто это правда, мистер Чарльз? Ты что, был там?» «Был, мистер Чарльз». Чарльз отошел к окну, выходившему на Брод-стрит. «Да, правда. Мой брак с мисс Фримен отменяется. А теперь ступай и держи язык за зубами». «Ах, как же я, мистер Чарльз? Мы-то, ну, с Мэри, как?» «Потом, мне сейчас не досуг об этом думать». Он залпом допил коньяк, подошел к письменному столу, сел, вытащил листок бумаги. Прошло несколько секунд. Сэм не шелохнулся. Точнее сказать, не сдвинулся с места. Грудь его, напротив, начала угрожающе вздыматься. «Ты что, оглох?» Глаза Сэма странно блеснули. «Нет, сэр. Я слышу. Только, с вашего позволения, я об себе тоже должен подумать». Чарльз резко повернулся к нему. «Как прикажешь тебя понимать?» «Вы теперь в Лондон переедете, сэр?» Чарльз вынул из чернильницы перо. «Весьма вероятно, что я уеду за границу». «Тогда уж извините великодушно, сэр. Я вам не компания». Чарльз вскочил. «Да как ты смеешь наглец говорить со мной таким тоном? Пошел вон сию же минуту». Но Сэм, как разъяренный дрочливый петух, рвался в бой. Нет, сперва вы послушайте, что я скажу. Я в Эксетер с вами не поеду. Пожалуйте расчет. Сэм!» Чарльз был вне себя от ярости. «Будь я поумнее, я бы уж давно... Иди к дьяволу!» Тут Сэм нечеловеческим усилием взял себя в руки. Еще чуть-чуть, и он наставил бы хозяину фонарь под глазом, как он не преминул доложить Мэри впоследствии, но он вовремя сумел обуздать свой природный горячий нрав и вспомнил, что слуге из хорошего дома не подобает действовать столь грубыми приемами. Есть способы потоньше. Он проследовал к дверям, отворил их и на прощание смерил Чарльза ледяным, преисполненным достоинства взглядом. «Нет уж, увольте, сэр. Как-нибудь без ваших дружков обойдемся». И дверь не слишком вежливо захлопнулась. Чарльз кинулся следом и рывком распахнул дверь. Сэм не спеша удалялся по коридору. «Как ты смеешь, мерзавец! Вернись сейчас же!» Сэм повернул голову с невозмутимым хладнокровием. «Если у вашей милости будут какие распоряжения, позвоните тутошней прислуге». И, нанеся последний удар, от которого Чарльз мигом лишился дара речи, Сэм вышел на площадку и стал спускаться вниз по лестнице. Стук, захлопнутый в сердцах хозяйской двери, вызвал у него довольную ухмылку, которая, однако, скоро растаяла. «Вот так, значит. Обратного хода нет. И если говорить правду, он испытал то, что испытывает матрос, высаженный на необитаемый остров за подстрекательство к мятежу и провожающий унылым взглядом свой корабль. Хуже того, втайне он знал, что его постигла заслуженная кара. Увы, мятеж был не единственным его преступлением. Чарльз дал волю своему бешенству, швырнув в камин пустую рюмку. Он впервые столкнулся с предвещенными ему камнями и терниями, и, откровенно говоря, ему это пришлось не по вкусу. На какой-то миг им овладело безумие. Он готов был броситься вон из гостиницы, упасть к ногам Эрнестины, умолять ее о прощении. Можно было бы сослаться на временное умопомрачение, на душевный разлад, сказать, что он хотел просто испытать ее любовь. Он в отчаянии расхаживал по комнате, то и дело ударяя кулаком в раскрытую ладонь. Что он наделал? Что делает? И что ему еще предстоит? Даже собственные слуги презирают и бросают его. Он остановился и обхватил голову руками. Потом взглянул на часы. Невзирая ни на что, он должен еще сегодня увидеться с Сарой. Перед ним возникло ее лицо. Нежное, ласковое, покорное. Мысленно он обнял ее, увидел в ее глазах тихие слезы радости. Это все искупало. Он снова присел к столу и начал набрасывать письмо к отцу Эрнестины. Он был поглощен этим занятием, когда доложили, что пришел доктор Гроган.